В 997 году Владимир пошел к Новгороду за войском на печенегов, потому что войны были беспрестанные. В это время печенеги, узнав, что князя нет, пришли и стали около Белгорода, не давая никому выхода, отчего сделался вдруг большой голод. В такой беде граждане собрали вече и сказали: «Пришлось помереть с голода, а от князя нет помощи. Сдадимся печенегам. Кого убьют, а кого в живых оставят. Нам все равно помирать же голодную смертью». Так и решили. На этом вече не было одного старика, и когда он после спросил, зачем это собирали вече, то ему отвечали, что завтра хотят сдаться печенегам. Старик послал за городскими старшинами и сказал им: «Что это я слышал, будто вы хотите сдаться печенегам?» Те отвечали: «Да что ж будешь делать, люди не хотят терпеть голода». Тогда старик сказал им: «Послушайте же меня, не сдавайтесь еще денька три, и сделайте так, как я вам скажу». Когда те обещали слушаться его, старик продолжал: «Сберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Старшины исполнили его волю. Тогда он велел женщинам сделать раствор, на чем кисель варят. Велел также выкопать колодезь, вставить в него катку и налить ее раствором. Велел выкопать и другой колодезь и в него вставить катку. Потом велел сыскать где-нибудь меду. Ему принесли его целое лукошко. Спрятано оно было в княжеском погребе. Старик приказал сделать из него сыту присладкую и вылить в катку, которая стояла в другом колодезе. На другой день он велел послать за печенегами. Граждане пошли и сказали им: «Возьмите у нас заложников, а сами подите, человек с 10 в город, и посмотрите, что у нас делается». Печенеги обрадовались, думая, что хотят им сдаться. Взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали в город проведать, что там такое делается. Когда печенеги пришли в город, то жители сказали им: «Зачем вы себя губите? Хоть 10 лет стойте под нашим городом, ничего не сделаете. У нас сама земля дает корм. Если же не верите, посмотрите своими глазами». Сказав это, привели их к колодезю, где был раствор. Почерпнули из него ведром и налили в котлы. Когда сварили кисель, то взяли печенегов и привели к другому колодцу, почерпнули сыты и начали есть. Сперва сами, а потом дали и печенегам. Те удивились и сказали: «Ни за что не поверят наши князья, если сами не отведают». Тогда граждане налили горшок раствора и сыты из колодца и дали печенегам. Те пошли к своим и рассказали им все, что с ними случилось. Князья печенежские сварили себе кисель, поели, подивились, потом собрались и пошли прочь от города. В 1014 году сын Владимира Ярослав, который княжил в Новгороде и давал каждый год в Киев по 2000 гривен, а 1000 раздавал в самом Новгороде дружине, что делали и все прежние посадники новгородские, в этот год вдруг не захотел давать дани отцу своему. Владимир сказал: «Поправляйте дороги и мостите мосты», потому что хотел идти на Ярослава войною, да вдруг разболелся. Между тем послышали, что печенеги идут на Русь. Владимир выслал против них сына своего Бориса, а сам сильно разболелся, в этой болезни и умер.